Тяжело дыша, я начала медленно спускаться на землю, чтобы отдохнуть, параллельно спускалась и развеивала своими крыльями газ. Грузно упала на землю, предварительно проверив ее на наличие отравленных синбонов. И тут почему-то меня так и прорвало на хихи, ниндзя, блин, недоделанный. Но мое веселье прекратилось так же резко, как и началось, так как и с той стороны, в которую улетел противник, послышался сначала болезненный стон, а потом и смех мужчины. Гехихи. Предатель должен умереть. Ты умрешь, сука. Гехихи. Этот псих еще лежал и обещал больше не подняться. Из его рта полилась пена вперемешку с кровью и желчью, а из глаз потекли кровавые слезы. Неужели это действие яда? Этот псих потянет меня за собой. Черт, черт, черт, черт. Надо что-то придумать. Теперь я стала чувствовать, что рука, в которую угодил синбон, уже отнялась, я ее не чувствую. Да и дышать стало проблематично. Подбежав к жрецу, я стала его обыскивать в надежде найти противоядие. И слава всем богам, которые только существуют, у него в кармане штанов, кстати, это был единственный предмет одежды, сейчас находящийся на хоро, нашлась заветная колбочка с противоядием. В том, что это противоядие, а не яд, я не была уверена, но мне все равно нечего было терять, так как яд уже начал распространяться по телу, и как по мне, то с невероятной скоростью. Откупорив крышку колбочки с мутно-зеленой жижей, залпом выпила и замерла, дожидаясь результата. В эти несколько минут ожидания результата, я уже успела попрощаться со всеми своими близкими, с самой любимой и дорогой мамочкой, с бестолковым и вечно неугомонным братом, и с моим любимым защитником Рыжиком. Даже попрощалась с шумной компанией пиратов, балбесом капитаном Луффи, хмурым мечником Зара, смешным и пугливым доктором Чоппером, любвеобильным коком Санджи, загадочной и молчаливой Робин, также являющийся и археологом. С особой улыбкой на лице, я прощалась с обманщиком Усоппом, вспоминая его гениальную идею, стащить корабль с алтаря. С неким уважением прощалась с жадной нами, ведь успокоить такую разношерстную компанию и при этом не сойти с ума очень тяжело. И уже, когда я почти полностью попрощалась с жизнью, начала чувствовать, как яд перестал распространяться по телу, и даже потихоньку начали отступать последствия яда. Дыхание выравнивалось и кислород уже спокойными глотками поступал в легкие, а кончики пальцев на руке пошевелились, отдаваясь по всему телу болью. Рука же так и осталась в плачевном состоянии. Вытащив резким движением из плеча стилет, я кое-как заглушила крик боли, а она была просто нечеловеческой. Я уже и забыла, как это испытывать такую боль. Сильно уж привыкла чувствовать себя всесильной и неприкосновенной. Последний раз я так себя чувствовала после сражения с Шурой, тогда он мало того, что проткнул пикой, так еще и воспламенил место поражения, доставляя мне еще большую боль. А вот у стилетов Хора были еще и зубчики на кромке лезвия, что делали вытаскивание еще больнее, а кровотечение все обильней. Вот урод, козел, да, да он, тьфу. Совсем я не умею ругаться, с детства не приученная к ругательству, да и книги приучили меня к более вежливому общению. Конечно, я могла ругаться, но не матом, а скорее черным юмором, но его я применяла к друзьям и хорошим знакомым, которые поймут и оценят, а главное не обидятся, наоборот, только посмеются. А этот кретин не входил ни в одну из этих двух групп. Кое-как встав, при этом напрягая все мышцы, я поплелась в кусты, в которые закинула сумку с вещами. Найдя сумку, при этом по пути чуть не свалившись раз так пять, я вытащила оттуда бинт и туго перевязала плечо, тем самым не давая себе истечь кровью. Посидела на теплой земле минут 10, приходя в себя и набираясь так нужных для меня сил. Собрав мысли в кучу и немного отдохнув, я раскинула мантру на весь остров. То, что предстало моим глазам, мне не очень понравилось. Пока я сражалась, из находящихся в сознании остались только я, Зара, Робин, Вайпер и Нами, которая каким-то непонятным для меня образом сейчас находилась в руинах Шандеры. Они все, кроме меня, были в руинах. Последним из участников, находившимся в сознании, был Эниль, который руководил всем парадом. Надо торопиться, иначе все веселье пройдет без меня. 16 глава. Скорость равная жизни или даже боги просят о пощаде. 16 глава. Скорость равная жизни или даже боги просят о пощаде. Пофника. И опять я лечу на пределе своих возможностей, надеясь хоть в этот раз успеть вовремя. Под крыльями шуршит ветер, ударяя своими острыми, как лезвиями, потоками. Мои силы на пределе, я устала, Битва с Хорони прошла даром, и теперь руку жгло невероятной болью, не давая мне полностью сосредоточиться на полете. Еще немного, и я буду возле руин. Прибавляю немного скорости полета, выйдя в свой предел и уже дыша через раз из-за концентрации воздуха. Успею. Не имею права опоздать. Йенпоф Ники. Пов автора. Что это было? Что за ужасное поведение? Я только что привел тебя на твою древнюю родину. Ехахахаха. На облачном шаре восседал бог. Именно восседал, а не сидел. Эниль не умел просто сидеть. Он мог возвышаться над всей остальной грязью, как он про себя, да иногда и вслух, называл людей. Однако игра еще не окончена. Игра, Вайпер отхаркнул кровь и презрительно взглянул пронзительными, черными глазами на самопровозглашенного бога. Точно, ты и все остальные. О, она уже на подходе. Не против, если мы подождем еще одного участника? Эниль направил взгляд вдаль. Ветер резко поднялся, стал острым, словно лезвие меча. Черный силуэт появился на месте сильного потока ветра, разгоняя черными размашистыми крыльями ветряные потоки. Алые волосы развивались на ветру, закрывая кровавым плащом маленькую девичью фигурку, выглядевшую сейчас не в лучшем состоянии. Когда-то красивое платье висело на теле девушки словно тряпка, так как местами на ткани платья виднелись дыры и пятна крови, уже немного запекшиеся. Волосы были спутаны, а на руке виднелся белый бинт, говоривший, что и игра не прошла ни колет стороной. «Ты заставляешь себя ждать, ехахахаха. Извините, Эниль сама, Ника не видела смысла грубить богу. Зачем дергать тигра за усы? Поверьте, после этого вряд ли вы уйдете из логова животного целым, а не по частям. Это рыжик мог еще подумать перед тем, как цапнуть, но чистокровный тигр никогда. Тогда я продолжу. На чем я там остановился? А, точно, вы все часть моей маленькой игры». Цель игры очень проста. После высадки на остров шандийцев на нем оказалось 82 человека. Это игра на выживание, и, конечно, я тоже в ней участвую. Я даже позволил нескольким людям присоединиться после начала игры. Я предсказал, что на острове останутся 5 выживших человек. Через 6 минут истекут 3 часа, отведенных вам. Вы хотите сказать, что нас много для того, чтобы выжить? Перебила нелеловолосая девушка. Ехахахаха. Ты никогда не была глупой, да ты права, по моему предсказанию вас должно остаться 5. Так что, кто из вас уйдет, вы сами справитесь, или я должен приложить к этому свою руку? Взгляд бога резко переменился, стал угрожающе острым. Ника знала этот взгляд, таким взглядом Эниль сама отдавал приказы об убийстве очередного пришельца. «Эй, ты не хочешь уйти?» – произнес Ранаэзера, явно обращаясь к археологу команды пиратов. «Нет, спасибо, Робин была безотказным человеком по отношению к своим накома, но это было только тогда, когда речь не заходила об археологии, вот тогда она становилась поистине упертым человеком. Я тоже, у мечника были свои причины не отступать от намеченной цели. Не я, воин Шандеры тоже не отступится, не тогда, когда он наконец нашел родину своего народа. Я вынуждена отказаться. У бывшей жрицы, наконец, появилась возможность попасть на Синее море, и этот шанс она не могла упустить. Ведь если погибнут синеморцы, то ей будет очень трудно попасть туда. Ты выйдешь, именно сейчас у этих совершенно разных людей мысли совпали. У них были разные мечты, желания, пути, но сейчас, для того чтобы идти дальше, у них была одна цель – убить Эниля. Ехахахаха, вы собираетесь уничтожить меня? Эниль смеялся, но в глазах его горела смерть, смерть храбрецов или дураков, это с какой стороны посмотреть, посмевших бросить вызов самопровозглашенному богу. Я не ожидал меньшего от выживших в этой игре, однако вы хоть знаете, с кем говорите. Похоже, вы не знаете, с кем связались. Я покажу вам, что значит бог. Ха, да неужели? Мечник не мог удержаться от едкого комментария в адрес зазнавшегося башка. Ехахахаха. Тут собрались много личностей с завышенным самомнением, и вы одни из них, пираты Синего моря, пытающиеся украсть золото, воин Шандеры, желающий вернуть свою родину, и бывшая жрица, присоединившаяся к пиратам по каким-то своим целям. Мне интересно, что же такого ты нашла у этих пиратов, чего не смогла бы взять у меня? Есть кое-что, чего с тобой я никогда не получу, и я считаю твою мечту глупой. Не вижу смысла в том, чтобы лететь на Луну, там нет того, что я ищу и вряд ли когда-нибудь появится. И ради этого ты готова отдать свою жизнь? Моя жизнь перестала стоить хоть чего-нибудь в тот момент, когда я попала на Скайпию. Сейчас у меня есть только цель, за которую не жаль сделать ставку в жизнь. Енд пов автора. Пов Ника. Мечник резко сорвался с места и понесся на Энеля. Сила и умения мечника поражали, он несомненно был силен. Его способности и мастерство были отточены не тремя годами, как у меня, а куда больше. Да и опыта в реальных битвах на грани жизни и смерти у него было тоже поболее, чем у меня. Но он был беспомощен против молнии. Даже если бог не съел дьявольский фрукт, у него еще была мантра, и уже с ней мечнику будет очень трудно попасть по самопровозглашенному богу. Поэтому неудивительно, что Эниль отпрянул от того места, куда ударил Зара, просто облокотился о свой жезл, подпрыгнул вверх и в следующий момент сам атаковал мечника, собрав между своими пальцами электрический заряд мощностью в 30 миллионов вольт. Зара, парень, мечник Сан, и лишь я промолчала, зная, что все так и закончится. Знала и то, что божок с завышенным самомнением съел дьявольский фрукт типа Лагея, знала и то, что у мечника почти не было шансов на победу. Да, ни у кого из нас нет этого шанса. Ни у кого. Глупый синееморец, в этом мире есть бог. Я. Ихахахаха. Эниль любил пафосные фразы, которые заставляли людей чувствовать себя грязью под ногами такого божества, как он. Дьявольский фрукт Гарагара. Одна из непобедимых сил. Сила молнии. Робин была до крайности удивлена, и я понимала ее удивление, ведь в мире чересчур мало фруктов с силой Лагея, и обладавшие Лагеей поистину являлись непобедимыми. Молнии, невозможно, как его победить? Нами была умной девушка и, наверное, примерно знала, что на самом деле представляет собой молния. Превосходно. Сейчас предсказанное время истекло, и вас ровно пятеро выживших, и все вы отправляетесь со мной. Голос Аниэля разносился во все стороны, отражался от каменных стен домов и создавал еще более нагнетающую обстановку, заставляя собравшихся почувствовать всю безысходность данной ситуации. «Что ты сказал?» «Тихо, на грани слышимости», — произнес Вайпер. «Однажды я создам там», — Бог показал рукой в небо, «новую землю Бога, и только выбранные мной смогут там жить. Если мои бывшие последователи не смогли выжить в такой короткой игре, то они недостойны жить в моей стране». Эниль фанатично, с ненормальным блеском в глазах повествовал о своей мечте. «Что сказать, фанатик? Что, если мы откажемся?» Этот вопрос завел в тупик башка. «Как это так? Как это кто-нибудь не захочет жить с ним в его рае? Откажетесь? Почему? Я уже все решил. Если вы останетесь здесь, то погибнете вместе с островом. Верно, с твоей силой это возможно. Однако, если ты уничтожаешь эту страну, то исчезнет и золотой колокол. Ихахахаха. Не волнуйся, я уже знаю, где он. Подумав о том, что ты делала, есть только одно место, где он может быть. А, не успела Робин договорить, как бог Эниль прервал ее. Похоже, ты думаешь о том же, о чем и я. Ты выглядишь удивленной. Думаешь, сможешь обхитрить меня и забрать колокол себе? Ты недооцениваешь меня. Как легкомысленно. Эниль лишь направил палец, на конце которого собрался электрический заряд, и направил в девушку. Я знала его приемы и знала, что он не прощает тех, кто его обманывает, даже если это женщина. Меня он тоже не простит и убьет, как только развлечется с синеморцами. Робин, нами кричала во все легкие. Вайпер выстрелил из базуки, а я под покровом огненного потока напала на Эниля, направляя катану в район сердца. Но маневр не удался. Божок удачно уклонился от огня и также легко ушел из-под моей катаны. Невозможно, он уклонился от выстрела базуки. Все еще не понял, он молния, и против него это бесполезно, сказала я Вайперу, зачем тратить лишнее время на разъяснение. Если объяснять начнет Эниль, то это надолго затянется. Воин Шандеры резко сорвался с места, отбросив в сторону базуку, и направился к богу. Вайпер взял в захват ногами Эниля и направив на него руку с ракушей. Скорее всего, это была ракуша отдачи. Что ты делаешь? Совершаешь суицид? Лицо бога резко потемнело. Похоже, он попробовал уйти от шандийца, но не смог. Неужели кайросики? Что это? Ты слышал об кайросике? Похоже, моя догадка была верной. Сейчас кайросики ослабило тебя. Ясно, я едва двигаюсь. Эниль пошевелил рукой и попытался скинуть с себя вайпера, но у него ничего не получилось. Умри. Воин не блефовал. Он действительно хотел смерти этому ублюдку. Я отпрыгнула в сторону, чтобы меня не задело ударной волной. Сейчас мне хватит и самого малого, чтобы добить. Битва с Хара чересчур сильно вымотала меня, да и яд не прибавил мне здоровья. Бог забеспокоился, и даже упал до низости, чтобы просить о пощаде. Дурак, когда его просили о пощаде, он лишь смеялся и убивал. А теперь, когда его уязвили, он просит о пощаде. Жалкий человечек, он сам неоднократно говорил. Смерть – самый великий страх людей. Вот почему люди склоняют головы и умоляют о милосердии Бога. Таким создан мир. Живущие прогибаются под своими инстинктами. Так создан мир. И он тоже сейчас прогибался. Бог, нет, Эниль, тоже боялся смерти, как и все люди. Вайпер нажал на основание ракуши, выпустив всю мощь отдачи. Отойдя от поверженного врага, воин Шандеры кое-как стоял на ногах. Его состояние было просто ужасным. Я видела мантрой, что его огонь очень тусклый, он еле горит. Нами подбежала к своим Накама, пытаясь оказать им первую помощь. Но тут произошло то, что ввергло в глубочайший ужас всех собравшихся здесь. Тело Неля резко покрылось молниями, он пытался перезапустить свое сердце. Вайперы нами в панике смотрели на то, как тело бога медленно начало подниматься, словно зомби из могилы. Ну, а что, очень похоже. Шандиец резко упал на колени, он уже не мог стоять на ногах. Отдача отняла чересчур много сил. Но это было не все. Тело воина резко перевесило вперед. Перед самым столкновением лица Вайпера с землей он выставил руки и повалился на локти. Кровавый сгусток вытек из открытого рта шандийца. И даже несмотря на, несомненно, невыносимую боль, мужчина не произнес ни одного звука. Бог лишь посмеялся над неустойчивостью воина, ведь тот, несмотря на многочисленные ранения и нечеловеческую усталость, все равно поднялся на ноги, по новой нападая на Неля. Но тот был не намерен выслушивать Вайпера и еще один раз получить ракушей отклоном. Одним направленным ударом жезла Бог сбил его с ног и, ударив в барабан, вызвал из него разряд молнии в форме птицы. Разряд прошел сквозь тело воина и повалил его на каменную гальку когда-то прекрасного города. Мне больше не было надобности просто стоять в стороне. И я напала, моя катана была далеко не обычной, уже давно заметила, что когда прикасаюсь к лезвию катаны, она отнимает у меня силу фрукта. Поэтому, отрастив по всему телу чешую, я посильнее схватила меч левой рукой, так как правая рука еще была не способна держать оружие. Направив лезвие катаны в левое легкое Эниля, на всей возможной скорости кинулась на бога. Я была быстра, но он был быстрее. Молния быстрее дракона. Но все же мне удалось частично задеть фруктовика, пропоров насквозь ему верхнюю конечность. Эниль злобно зашипел и отпрянул назад, сделав рану еще более глубокой. Это действие не понравилось ему, и он направил в меня разряд молнии, от которых я кое-как успела отскочить. Но расслабляться было еще рано, ведь не успела я приземлиться на ноги, как мне опять пришлось уклоняться, ведь теперь на меня летела электрическая птица. Закричала интуиция, заставив меня отскочить назад на несколько метров, а в то место, где я была еще секунду назад, обрушился шквал ударов жезла бога. Шаг вправо, и мимо меня проносится волк из молний, опаляя при этом кожу лица. Прыжок вперед, и наношу колющий удар по Энилю. Впрочем, удар не принес никого вреда, потому что тот уклонился. Еще шаг вправо, и в миллиметре от левой руки проходит электрический заряд, чуть не оттяпав мне конечность. Отступаю на шаг назад и пригибаюсь, пропуская над собой молнию. Я начинаю уставать, а ему хоть бы хны, как был целый невредим, так и остался. Усталость берет свое, не могу и дальше поддерживать такую скорость, из-за чего приходится замедляться и в конце концов совсем перейти в глухую оборону. Кое-как блокирую выпады бога и отвожу от себя удары жезла, но чувствую, что долго так не продержусь, еще чуть-чуть и потеряю сознание от усталости. Поставив неправильно ногу, теряю равновесие и заваливаюсь назад. Моей оплошностью незамедлительно пользуется божок, направляя на меня разряд электричества, равный 40 миллионов вольт. Я понимаю, что не успею уйти с линии полета молнии, и оказываюсь права. Я буквально вижу, как смерть несется на меня в виде электрического разряда. Зажмурив глаза от безысходности, и начала ждать неизбежного, мне не пришлось долго ожидать, и уже через секунду в меня попал разряд молнии. Боль была невыносимая, она буквально прокатилась по всему телу, не оставив без внимания ни одну клеточку организма. Кожа горела на мне заживо, оставляя на своем месте кровавые ожоги. Мерзкий запах паленого и ужасная боль, заставляющая меня кричать, срывая голосовые связки. Я чуть ли не молилась на то, чтобы сознание потухло, но оно как назло не отключалось, давая мне насладиться муками ада. И вот долгожданная тьма накрыла меня, давая, наконец, такой нужный отдых измученному организму в тяжелых, да что там говорить, смертельных битвах. А как же хорошо было дома, это была последняя мысль перед тем, как я окончательно провалилась во тьму. Йенг Пов Ники. Пов автора. На холодную землю с глухим звуком упало обугленное, чуть ли не черное тело девушки. К ней надменно подошел высокий человек с победной ухмылкой на устах. Подойдя вплотную к телу, он пнул его посильней, наверное, таким оригинальным способом проверяя, жива ли бывшая жрица, но, как и ожидалось, тело не подало никаких признаков жизни, что в принципе не удивило мужчину, после такого очень мало кто выживает. Глупая девка посмела пойти против бога, за что и поплатилась. Ихахахаха. Покойся с миром. Мужчина отвернулся от людей, лежащих неподвижно на земле и не подающих никаких признаков жизни. Энель уже хотел уйти отсюда, когда его взгляд упал на меч, валяющийся недалеко от тела Ники. Немного поразмыслив, он поднял катану и, удобно устроив ее в руке, взмахнул острым лезвием. И тут его улыбка перекосилась. Из насмешливой ухмылки она переросла в звериный оскал, которой нужна кровь. Глаза заволокла дымка жажды смерти. Лицо бога опять поменяло свое выражение, на этот раз став испуганным и обреченным. Энель резко откинул меч, его дыхание вмиг стало тяжелым. Что за железяка? Она как будто подавила мою волю. Еще раз кинув взгляд на девушку, он как-то нервно рассмеялся и двинулся подальше от этого места. 17 глава. Колокол зазвонит или собирайте вещи, мы убегаем. 17 глава. Колокол зазвонит или собирайте вещи, мы убегаем. Сознание возвращалось толчками. Перед глазами было темно. Кое-как придя в себя, далеко не с первой попытки, я открыла слезящиеся глаза, резко захлопнула их, постепенно привыкая к свету. Из-за каких-то непонятных мне причин свет был не такой яркий, как предполагалось. В этот момент мне показалось, что уже настала ночь. Почему я так мало была без сознания? Конечно, этот вопрос меня волновал, но больше, почему еще жива? Некоторые не выживают и после 220 вольт, по мне же прошел электрический ток мощностью в несколько миллионов вольт. Да, чудеса. Мои глаза растерянным взглядом поднялись к темному, грозовому небу. Точно, грозовому. По небу медленно плыл, пробираясь сквозь плотные тучи, наполненные электричеством корабль. Максим. И это пугало. Из трубы корабля выходили тучи, делая небо еще более плотным и темным. Тут я почувствовала, нет, скорее увидела, как мое тело движется в какую-то определенную сторону. И самое смешное, что передвигаюсь я на пяти пар ног. Смех, да и только. Когда ноги донесли меня до конечной остановки и аккуратно положили на облака, я поднялась на ноги и, слегка пошатываясь от нестерпимой боли во всем теле, подошла к Робин, по пути найдя катану и пристегнув ее к поясу. Дойдя до археолога, опустилась на пятую точку рядом с ней. О чем задумались, Робин-сан? О золотом колоколе, к которому направляется Энель, с какой-то затаенной грустью произнесла девушка, мне было очень трудно называть ее женщиной. Золотой колокол. Думаю, не стоит более это скрывать, произношу я задумчиво, скорее обращаясь сама к себе, там действительно, есть колокол, кстати, очень занимательный. В постамент, на котором находится колокол, вбита панель из неизвестного мне камня, а слова, написанные на нем, еще более интересны. Когда я начала говорить, взгляд археолога был наполнен легким любопытством, но когда я заговорила про камешек со странными словами, лицо девушки приобрело просто незабываемое выражение, сменяемое то ужасом, то грустью, но больше всего на нем находилась надежды. Ты умеешь читать на языке панеглифов? Панеглифы. Что это? Ты не знаешь, как называется язык, на котором ты читала? Заглянув в мои ничего не понимающие глаза, Ника Робин тяжело вздохнула и продолжила. Панеглифы – это гигантские синие блоки, на которых имеются надписи на древнем языке. Каждый панеглиф содержит часть давно забытой истории. Эта история включает в себя упоминание о оружиях массового уничтожения. Но я ищу Рия панеглиф, он содержит истинную историю мира, включая информацию о пустом столетии. Возможно, что панеглифы были созданы, чтобы записать настоящую историю, которая включала бы пустое столетие. Ты хочешь знать, что случилось во время пустого столетия? Видя удивленные глаза женщины, я решила пояснить. Ты просто очень много говоришь про него, вот я и подумала. Да, ты права, меня действительно интересует это время. Но я тебя прошу, никогда и никому не говори, что ты умеешь читать на языке древних. Хорошо, но почему? Я думала, все умеют на нем читать, я действительно не понимала, что в этом такого. Понимаешь, когда-то много лет тому назад я жила на Ахаре, это в Вестблю. Этот остров появился более 5000 лет назад, когда там посадили древо знаний. Тысячелетиями ученые и археологи жили там, изучая историю. Однако мировое правительство обнаружило, что ученые занимались изучением запрещенных панеглифов, и приказало уничтожить остров с помощью вызова 5. Впоследствии, правительство развернуло пропаганду против жителей Ахары, называя их демонами и утверждая, что те пытались использовать запретные знания для создания оружия массового разрушения. Я единственная, кто смог уйти с объятого пламенем острова. Тогда за меня 8-летнюю девочку дали баснословную награду, 79 миллионов белли, только за то, что я умела читать на древнем языке. Ясно, мне очень жаль, что тебе пришлось все это вспомнить. Ничего страшного, но откуда ты знаешь этот язык? Не знаю, мне кажется, что я всегда его знала. Сначала в библиотеке Бога прочла свиток, он рассыпался буквально у меня в руках, затем я нашла в руинах Шандары панеглиф, а последним обнаружила колокол на вершине стебля. Кстати, через полминуты придут твои накама и девочка Шандийка, эта тема была неприятна мне, ведь этот язык напоминал мне о моей семье, поэтому я решила перевести разговор в другое русло. Через 20 секунд раздался сначала крик, а потом и источник голоса, Луффи. Парень выскочил на поляну и резво побежал по стеблю. За ним в разницу в 10 секунд выбежала запыхавшаяся Шандийка. Из облака пыли выехал волновик на борту, которого находились нами, усопки полуживой, весь обгоревший Санджи, Робин, Ника. Позаботьтесь о них, и капитан продолжил свою беготню по стеблю, с криками во все горло. Эниль, я надеру тебе задницу. Робин, Ника, Айса, вы в порядке? Кричали нами и усопк, мисс-навигатор, длинноносик. Вся команда пиратов была в сборе, это если считать и зажаренных накама. Зара, Чоппер и Санджи сейчас находились в состоянии, тело обыкновенное, бесчувственное. Единственное, Монки Ди Луффи забирался по стеблю и был вне видимости прибывших. Также тут присутствовали, некоторых сейчас и овощем трудно назвать, люди, среди которых были те, которые не относились к команде Мугивар. Рыжик, шерстка у которого была вся опаленная, а когда-то белые усики стали черными. Вайпер, наверное, выглядел хуже всех, его тело пострадало еще после того, как он применял отклон, а молнии Неля еще сильнее усугубили положение воина. Ну и я с Айсой, самые целые, не считая того, что я несколько десятков минут тому назад уже попрощалась со своей жизнью. Где Луффи? Луффи пытается забраться наверх, по стеблю, он идет за Энилем. А так вот он зачем туда пошел? Вы думаете, что у него есть шанс против Бога? Да, он ведь резиновый человек. Резина, резина. Точно, резина же является изолятором электричества. Да, у него действительно есть большая возможность победить Энеля. Я ему помогу, а вы уходите. Долго остров не сможет простоять. Я взвинтилась в небо. Крылья подстраивались под порывы ветра, а я чувствовала легкое сопротивление. Да уж, с пассажиром мне будет трудно передвигаться, если уж совсем невозможно. Неужели придется полностью трансформироваться? Я так давно не принимала полный вид своих способностей, данных мне дьявольским фруктом. Надеюсь, все получится. Догнала прыткого парня только тогда, когда он уже был на полпути от своей цели, вершины стебля. Но именно в этот момент с неба начали срываться молнии. Они били по всему вокруг, по высшему двору, Скайпи, бело-белому морю, оставляя после себя пугающую пустоту. Только священная земля еще стояла, для земли этого было мало. Я слышала, как голоса исчезают с Ангельского острова, и это было неприятно. В первый раз, когда я услышала, как пропадает голос, думала, сойду с ума. Было невероятно больно, мне казалось, что это меня убили. Голова болела адски, а из легких вырывался хрип, так как кричать я уже не могла. Тогда мне казалось, что больше не выдержу этой боли, но с каждым новым пропавшим голосом я привыкала к боли. И чем дольше я училась пользоваться мантрой, тем безобиднее становились мои способности. В последующие разы использования мантры мне приходилось куда меньше платить за свои способности. Сейчас в полете я ловила Луффи, стремительно падающего с боба, обломанного Энилем, чтобы не дать пареньку в соломенной шляпе добраться до себя. Кое-как поймав парня и ухватив его за красную жилетку, изо всех сил потащила его наверх. Блин, какой он тяжелый. Мне было бы тяжело тащить даже просто его тело, а что уж тут говорить еще и о куске золота на его руке. У меня от таких тяжестей грыжа образуется. Надо что-то придумать. Из последних сил дотащила капитана до облака в руинах, когда-то называющимся святилищем Бога, и кинула его на облака. Освободившись от лишней ноши, я села думать. И что мне делать? На себе я его с золотом не дотащу. Шар золота тоже не разбить. Нет, я, конечно, смогу это сделать, но на это понадобится время, которого у меня нет. Еще раз тяжело вздохнув, решила полностью трансформироваться, другого выбора не было. Сейчас я превращусь и подкину тебя наверх. Отойдя на край облака, я начала менять тело. На месте слабых рук и ног появились мощные, обтянутые плотной чешуей лапы. Лицо вытянулось и тоже обросло чешуей, в принципе, как и все остальное тело, не считая крыльев. На голове красовались кокетливые рожки, глаза приняли миндалевидную форму и зажглись золотым огнем. На лапах отросли острые, способные при особом желании прорезать и сталь, когти. Из спины толчками вырывались огромные, кожистые крылья, а копчик удлинился, принимая вид длинного хвоста с иглой на конце. Круто! Стань моей инокома! Радости и какого-то сумасшедшего, нет, скорее фанатичного, блеска прибавилось в глазах паренька. Я подумаю, а сейчас залезай. Канилю отвезу. Полет можно назвать преодолением препятствиями. Всю дорогу, или, если точнее выразиться, полет я уклонялась от шальных молний, что было намного сложнее, чем от тех же электрических разрядов, только направленных. Если от направленных зарядов я могла уклониться с помощью мантры, то от случайных пришлось уклоняться, полагаясь только на зрение и слух. Во время полета я видела, как на Ангельский остров обрушился огромный шар, полностью наполненный электрическим током. Как только свет от молний, загораживающий остров, спал, удивленным взглядом предстала огромная, черная дыра, по краю которой ходили разряды еще не до конца разрядившихся молний. Я бы могла попытаться остановить Луффи и силой отнести его на корабль, но я не видела в этом смысл. Зачем переубеждать человека в чем-то, в чем тот уверен на все 100%? Да и за то время, что я провела с этой шумной компанией, поняла, если капитан что-то вбил себе в голову, это потом оттуда не вытащить. Так пусть я ему лучше помогу, тем самым заработаю их доверие, чем сделаю так, что они меня возненавидят. За всей этой суетой я пыталась не думать о своем маленьком котике, глубоко в душе надеясь, что с ним все в порядке. Встряхнула головой, откидывая печальные мысли, и прибавила скорости. У самого верха я подкинула Луффи, тем самым зашвырнув его прямо в островное облако, и мгновенно перевоплотилась в полусуть. Нечего врагам знать о моих козырях. Тут рука паренька вытянулась назад и закрутилась по спирали. Бог кричал, что Луффи не победить, парень в ответ кричал, что тот его не остановит, а он сам позвонит Богом в колокол, даже звучит как-то странно. Бог не на шутку испугался, решил выкинуть свой последний козырь, гигантская форма Будды из молний. Все тело Неля как будто переливалось электричеством, постоянно то мерцая, то затухая, и опять начинало мерцать. И он, Луффи, позвонил в золотой колокол, объявляя этим конец войны небесного народа и шандийцев. При столкновении золотого шара на руке парня и колокола шар разбился, а его осколки посыпались на землю перед стеблем. Надо будет не забыть забрать эти осколки и вытащить из тайничка остальное золото. Колокол пошатнулся, начал падать вниз, по пути раздаваясь прекрасным перезвоном. Я еще никогда не слышала более красивого звучания, а колокол все звенел и падал, пока окончательно не замолк, из-за того, что начал тонуть в морском облаке. Вместе с колоколом начал падать и Ниль с кораблем, в итоге они тоже упали в облачную воду. Фруктовики не умеют плавать, поэтому я не переживала о возможной мести уже бывшего бога. Монки Ди Луффи все кричал о том, что город золота не утонул, а отправился в небо. Я не знаю, для кого это было послание, но явно для кого-то важного. «Он звонит», — тихо сказал Мугивара. «Да», — так же тихо прозвучал мой ответ. «Как думаешь, они услышат его?» «Думаю, да. В этом мире много чего необычного, и в том, что тот, для кого ты звонил, услышит этот звон, нет ничего необычного». Я чувствовала, как медленно на острове появлялись новые голоса, люди. Все больше людей высаживалось на высший двор. И в этот раз, наконец, за последние 2 года мне не поступил приказ об уничтожении вторженцев. И теперь, впервые за эти гребаные 2 года, я была по-настоящему счастлива. Как будто все мои неприятности ушли вместе с музыкой острова. Сейчас я могла со спокойной душой вздохнуть. Наконец перестать бояться смеяться и улыбаться. Жить со спокойным сердцем, не боясь, что через минуту тебе могут попытаться вонзить меч в тело. А снизу в это время раздавались спорящие голоса Мугивар. Я слышал о том, что мечник не хотел лечиться, а Чоппер пытался его уговорить хотя бы на осмотр. Но тот уперся рогами, и ни в какую. Свое мнение Зара объяснил тем, что состояние Вайпера намного хуже, чем его. Тут в дискуссию вмешался Кок с претензией к воину Шандеры. Но Зара убедил какими-то своими методами, пока непонятными мне. Потом просить о помощи для Вайпера подошла Айса, да еще и обидеть врача успела, назвав его Тануки. А Чоппер, естественно, в красках рассказал о своей принадлежности к северным оленям. В конце разговора все же согласился лечить, он же врач, а для врача любая жизнь бесценна. О, а когда свою шарманку завел Кок, стало еще веселей. Он распинал всех, на чем свет стоит, спрашивал о моем самочувствии и о том, где вообще я. Приятно, черт возьми, что о тебе хоть кто-то вспомнил. В это время, пока я предавалась самобичеванию, внизу затеялся разговор о колоколе и ракушах. Да, некоторые ракуши действительно будут стоить дороже золота, вот с этим я с длинноносиком была согласна. Я так увлеклась подслушиванием, что не заметила, как паренек в соломенной шляпе перешел от разглядывания к настойчивым действиям. Луффи, видя мое состояние, ушла в астрал, вернусь не скоро, схватил в свои загребущие ручонки одно из крыльев, начал его мацать и перебирать чешуйки, которые покрывали кости. Пришла в себя я из-за того, что неугомонный капитан вырвал у меня одну чешуйку. Как же больно! Такое ощущение, что у меня кусок кожи отодрали, варвар. Повернувшись к пирату лицом, я готова была его самолично растерзать и оставить в подвешенном состоянии на суку. Но этот верткий пацан только смеялся, убегая по облакам. А я вот серьезно готова была его покалечить. «Ха-ха-ха! Ника, присоединяйся к моей команде!» — кричал пират, активно уворачиваясь от моей катаны, да и было сказано это таким тоном, как будто я уже присоединилась к ним и уже давно член их компании. Я же сказала, что подумаю. Знаешь, я подумала и пришла к выводу, что пока поплаваю на вашем корабле, но пообещай мне, что вы в любую минуту дадите мне уйти. Хорошо, ха-ха-ха. Я надеюсь, он понял мои слова, а не пропустил их мимо своих ушей. Тогда, если мы все обсудили, пошли вниз. Так как на руке Луффи ничего лишнего не было, я спокойно его спустила. Когда мы спустились на землю, я засекла Канис. Она была совсем рядом, и, немного повернув голову, в сторону, в которой находилась девушка, я совсем не увидела, как маленький розовый смерч кинулся мне на шею и зарыдал навзрыд, между всхлипами говоря о том, как она за нас волновалась. Потом мы такой небольшой группкой последовали за девушкой, которая указала на место склада наместников бога. Я никогда не интересовалась такими подробностями. Забежав в пещеру, Луффи набрал просто огромный мешок провианта, и мы последовали к основанию боба, к моим «накома». Как необычно было говорить это слово, даже если я и не произносила его вслух. Нас встретили с криками и аплодисментами, как героев, победителей богов. В общем, весело. Я счастливо улыбнулась ребятам и поймала рыжика, летящего на всех парах ко мне на руки. Никогда не видела, чтобы животные рыдали. И тут я заметила, что Пагая Сана нет рядом с Канис, о чем решила и узнать. Честно, мне было очень жаль, ведь этот смешной дядька очень сильно мне помог в первый год моего здесь существования. Именно тогда, да и до прибытия смешной команды пиратов, я существовала, не жила. Сейчас же я жила, и эта жизнь мне нравилась. Я уже начала скорбить о мужике со смешной привычной постоянно извиняться, когда за нашими спинами раздалось такое знакомое. Пардон. А компашка сделала злые, то есть смешные лица и заявила: «Ты, призрак, признавайся». А как я смеялась, смешные они все. Этой моей заминкой воспользовался Санджи, чтобы сделать очередной комплимент. И тут пошел разговор о том, что Ангельского острова больше нет, и теперь все беженцы возвращаются, чтобы поселиться на священной земле, и так далее. Я не особо слушала, и так все это знала, моя мантра улавливала, что все больше людей высаживалось на остров, и так далее. В это время очнувшийся Ганфол помогал семьям воссоединиться с наместниками. Шандийцы занимались тем, что выкидывали в свободное дрейфование по облакам всех жрецов Энеля. Пираты, ну и мы с котиком, начали нажираться, и притом конкретно, насытив свой и рыжика желудки, мы пошли собирать все, что нам нужно было найти и взять до отплытия. Сначала мы забрали золото из тайников и собрали обломки от расколовшегося золотого шара. потом направились забирать мою коллекцию ракуш. Если честно, за эти 3 года я насобирала очень много различных ракуш и теперь счастливо их перекладывала в более удобную сумку. Еще мной были взяты воздушные коньки. Надеюсь, на Синем море можно будет на них передвигаться. Последним же пунктом было договориться для себя об одной хорошей лодке с мощными ракушами. Наконец, закончив со сборами, я все приволокла к кораблю пиратов, уложила свои вещи в небольшую лодку, которую мне любезно предоставили жители Скайпи. А потом мы с котиком вернулись к руинам. Пришли как раз вовремя, вечеринка была уже в самом разгаре. Все плясали веселые танцы, каждый в своем стиле и ритме, со стороны движения людей смотрелись комично. Даже змей с наслаждением вытанцовывал, при этом вытащив длинный язык. Некоторые шандийцы с удовольствием напивались, даже бывшие враги пили вместе за здоровье друг друга. А главное, здесь была масса еды, а мы с Рыжиком за этими сборами достаточно сильно проголодались. Поэтому не раздумывая влились в ряды празднующих и начали набивать желудки всевозможной едой. Через несколько часов бурной гулянки мы все отключились сытые и навеселе. Я уже давно заметила, что как только наемся через край, меня сразу же в сон клонит. Поэтому нажравшись до увеличения в объемах, я и кот уже дрыхли без задних ног. Не кричи, дура. С просонья я никак не могла различить, кому мог принадлежать голос. Ты что? Да ты кричишь громче, чем я. Нет, я кричал тихо, а ты кричала громко. Чего? Да твое тихо в разы громче моего громко. Нет, это ты здесь самая крикливая. А вспомнила, это голос Луффи. Ну, да, конечно, это ты тут самый крикливый. А это уже нами старается. Заткнитесь, я не могу спать. Имеет право храбрый воин Усопп на здоровый сон. Вот и Усопп проснулся. И Чоппер проснулся от смачного кулака в живот, исполненный канониром. И тут понеслась. Из-за криков этой четверки подорвались остальные пираты и, естественно, тоже заголосили, тем самым будя спокойно спавших жителей неба. Когда уже громкие мугивары заткнулись, а все остальные заснули, Луффи начал излагать проблему, из-за которой разбудил всех. Проблема состояла в том, что пираты под покровом ночи решили утащить золото. Я решила оставить при себе мнение, что скайпийцам и шандийцам в принципе не нужно золото. Но подумав, решила, зачем сбивать с воровского настроя людей. По плану Кока все члены команды были заняты разными делами. Усопп ушел облапошивать жителей Бело-Белого моря, продавая им обычную маленькую резинку в обмен на хорошие ракуши. Робин удалилась рассматривать руины. Нами, Санджи, Чоппер и Луффи отправились в желудок короля неба за золотом. Котик сбежал на последнюю охоту в этом лесу, так сказать, попрощаться с живущими в нем зверями. Я же осталась снаружи, наблюдать за тренировкой мечника. И каково же было мое удивление, когда Зара сначала закрыл глаза, потом через несколько секунд резко открыл глаза, взмахнул катаной и остановил меч буквально в пару миллиметров от булыжника, а камень же, в свою очередь, развалился на две половины. Классно! Как ты это сделал? Даже бесформенные вещи режут, как-то совсем расплывчато сказал голова трава. Я чуть опять не засмеялась, вот это кликуху придумал Кок. Еле сдержавшись от неуместной улыбочки и еще более неуместного смеха, повернулась в сторону, откуда шел человек. И кстати, теперь я поняла, почему не могла увидеть мантры Луффи, все из-за того, что того съела змея, вот лох, а сквозь стенки тела змеюки мантра не видела. Тут в поле зрения наших зароглаз появился счастливый Даусур М, просто счастливый Усопп. За спиной у него находился мешок с ракушками. Да, неплохой улов. Стрелок подошел к нам и спросил, где остальные, на что мы ему честно ответили. Робин копается в руинах, остальные грабят желудок змеюки на предмет золота. Тут в гениальную голову Усоппа пришла идея, позлить мечника звуковой ракушей, и у него это достаточно хорошо получалось. Еле удалось остановить зарачлено вредительство. Весело у них даже в таких перебранках. Через какое-то время из змеи выползли пираты с мешками, полностью набитыми золотом. Как только нами вылезла, она сразу пошла на корабль готовиться к отправке. Сейчас Луффи нервно притопывал, дожидаясь последнего члена команды пиратов соломенной шляпы. В своих ожиданиях капитан проголодался и теперь стонал о том, что он голоден и его должны все сейчас немедленно покормить. Зара попытался смотаться с небесного острова, не дождавшись Робин, за что получил от всех по очереди несколько неприятных слов. Естественно, мечнику это не понравилось, из-за чего началась драка, в которой, естественно, я не участвовала, а была сторонним наблюдателем. Первым выбыл Чоппер, отделавшись только шишкой на голове. Второй из тесного кружка тумаков и пинков вылетел Усоп, с шишкой на голове и выбитым зубом. Может, еще нос пострадал, точно не знаю. И вот, когда драка начала набирать более масштабные обороты, моя мантра засекла в 100 метрах от нас большую группу людей, в которой присутствовала и археолог, о чем я не замедлила сообщить остальным. Клубок тел быстро расползся в разные стороны, оставив на земле отдыхать Чоппера и Усоппа. Услышав, да уже и увидев такое количество людей, за спинами которых была какая-то громада, пираты не на шутку испугались и решили сделать ноги. Ну и я с ними. По пути свистнула коту, тем самым говоря, чтобы он брал лапы в лапы и бежал сюда. Итак, ребята, бежим к грани облаков. Часть 3. Кривой тропой пирата. 18 глава. Сердца в унисон или база морского дозора. Часть 3. Кривой тропой пирата. 18 глава. Сердца в унисон или база морского дозора. Наконец мы отплыли. Кораблик медленно плыл к воротам, ведущим из Белого моря в Синее. Не успели мы еще спуститься с облаков, а пираты опять завели шарманку, кто куда, потратит золото. Но только спор начал набирать обороты, как нами всех спустило с небес на землю, при этом использовав всего несколько слов и один пинок, талант, Канис с отцом, провожающие нас, обратили на себя все внимание, указывая пиратам, к числу которых в последнее время я причисляла и себя, ворота с надписью «Конец облака», между прочим, написанный на английском. Многие начали грустно вздыхать, не желая покидать такое прекрасное место. Хотя это только для меня слово «прекрасное» было сказано с сарказмом, слишком многое я пережила на небесном острове. Дальше были короткие проводы и благодарности с обеих сторон. А потом по просьбе Пагая Сана мы спустили паруса и начали ждать неизбежного, точнее это я ждала, а остальные надеялись на Млечный Путь, которого не было. Решив быть честной со всеми, я посоветовала им схватиться за что-нибудь покрепче. Мое пожелание встретили со скепсисом, но все же выполнили. Вот и молодцы. Раздался противный звук, и в голову капитана врезался попугай, начав что-то активно каркать. По переводу Чоппера я поняла, что птица знакомая, даже более того, это мугивары затащили пташку на небо. И опять это слово «приключения», которые непременно нас ждут на следующем острове. Надеюсь, будет весело. Я и сама не заметила, когда стала трястись от предвкушения. Сейчас мне действительно хотелось этих самых захватывающих дух приключений. Наверное, я заразилась этим от Луффи. Корабль, все набирая скорость, двигался к водопаду, но то, что это водопад, пиратам знать не обязательно, а то передумают, не дай бог, и понеслись с большой скоростью с грани облаков, пока наше падение не замедлилось минок шар Белого моря. Усоп признался в том, что он уже попрощался со всеми и готов уже был отправиться к праотцам. Все остальные же удивленно ахали и охали, смотря на шар осьминог. Воздух зазвенел, разнося по округе музыку золотого колокола. Прекрасная мелодия наполняла наши сердца радостью и в то же время покоем. Поняв, что нам больше не угрожает опасность, команда пиратов расползалась по палубе, занимаясь каждый своим делом. Рыжий кот улегся рядом с мечником и засопел, перегревшись на ярком солнышке. А я пошла изучать корабль. Первое место, куда я попала, была столовая и по совместительству рулевая. Что можно сказать про столовую? Ну, наверное, то, что это самая важная комната на всем корабле. Она служит кают-компанией, столовой и рулевой. Здесь команда может заниматься своими делами. Здесь же находится и кухня, и что самое важное, холодильник. Так что это прекрасное место, в котором команда может собраться и посовещаться. Устройство для управления кораблем отличалось от других кораблей. У Гэнг Мэри не было штурвала в том виде, в каком я привыкла его видеть по фильмам и книгам. Вместо него здесь использовался более ранний вариант штурвала, особый рычаг с навершием в виде головы барашка. Наклоняя его в одну или другую сторону, мугивары добивались поворота руля, а следовательно, и корабля. Спустившись на один этаж ниже, я попала в самую важную для любой девушки комнату. Нет, не в спальню, а в ванную. Она располагалась на самой корме, за чуланом, в котором я побывала чуть раньше, но не увидела смысла в том, чтобы долго его рассматривать. Там все равно ничего интересного нет. Рядом с брусом, составляющим заднюю оконечность корабля, через чулан в нее и можно попасть. На этой двери маленькое окошко, которое можно задернуть шторкой от любопытных глаз, и, наверное, все сразу догадались, от чьих именно глаз имелось в виду. Здесь есть душ, ванна, слив и туалет. Вода для ванной накачивается с помощью насоса с педалями, как на велосипеде, который находится под лестницей на верхней палубе, про это мне Нами рассказала. Вообще-то, насосов было два, но Луффи один умудрился сломать, об этом мне уже Усопп поведал, который теперь ответственен за поставку воды в ванную. После водных процедур каждый обязан как можно тщательнее убрать за собой влагу с помощью специального резинового дворника, чтобы влажность не повредила кораблю. Это наставление Нами. Следующей на очереди была комната девушек или женская комната. Небольшая разница, смысл-то не меняется. Эта комната расположена в трюме, под чуланом. Войти в комнату я смогла через люк из чулана, по лестнице. И конечно, в крышке люка есть надежный замок. А вы думали, что каждый может войти в святая святых? Также в комнате есть запасной выход, на всякий случай, как сказала Робин, который ведет в комнату мужчин. Но им не пользуются, и он почти всегда заперт. Здесь пристроен небольшой бар. Также тут находится книжная полка, рабочий стол Нами и сундучок с ее избранной коллекцией сокровищ, каюсь, заглянула. А последним штрихом в этой комнате был один гамак и диван, правда, рядом с первым гамаком в потолке находился еще один выступ для второго гамака. Ну и последнее место, куда я заглянула, комната парней или мужская, она расположена в трюме, прямо под мачтой, вход через люк в потолке, а лестница встроена в мачту, есть запасной выход, который ведет в женскую комнату. Это то место, где Луффи и другие парни обычно спят. В комнате помимо мебели есть еще 5 гамаков для сна. Сама комната была значительно больше женской, в принципе это и понятно, их больше. Была еще одна комната, которая меня не очень интересовала, поэтому туда я заглянула только мельком, убедилась, что это оружейная и якорная комната, батарейная палуба. Дальше по плану у меня было найти Нами и начать ее мучить на предмет того, по каким законам они плавают в этом мире. Я, конечно, знала о локпасе и интерналпасе, но читать и видеть на практике – это две разные вещи. Да и информации про эти приспособления было так мало, только название и тот факт, что ими пользуются вместо компаса. Нами я нашла на палубе, расслабленно лежащей на шезлонге, и, убедившись, что она не занята, пристала к ней с расспросами. Для начала она спросила о том, что я сама знаю. Ну, я и ответила, что знаю о 4 морях. East Blue, North Blue, West Blue, South Blue и одном океане, Grand Line. Сейчас мы находимся на Grand Line. Также знала, что на этом море не действуют компасы, а пользуются логпос и интерналпос. И на этом мои познания заканчивались. Ладно, я вижу, кое-какие знания у тебя есть. Начну, пожалуй, с Grand Line. Grand Line – океаническое течение, которая протекает по воображаемой линии с северо-запада на юго-восток через середину мира и перпендикулярно Red Line. Red Line – обширный континент, опоясывающий Землю с северо-востока на юго-запад. Эти две линии разделяют два океана мира на 4 моря – North Blue, East Blue, West Blue и South Blue. Эта часть океана считается самым опасным местом в мире и иногда, благодаря своей репутации, называется погибелью пиратов. Многие думают, что нет безопасного способа покинуть Grand Line. Я не пойму, почему нельзя покинуть Grand Line. Неужели весь океан ограждают горы? Я сомневаюсь, что гора может быть столь продолжительной. Да, и чтобы без единой лазейки. Сейчас объясню. Понимаешь, вдоль всего океана идет Calm Belt. В отличие от входа Grand Line, в котором обычно сильные шторма, воды Calm Belt остаются спокойными весь год. В нем царит полный штиль и нет океанских течений, что делает невозможным проход через него на парусной тяге. Однако главную опасность представляют огромные морские монстры, морские короли, которые живут в Калмбилте. Комбинация отсутствия течений, ветров и присутствия морских королей создает хороший барьер для любого путешественника, пытающегося напрямую проникнуть на Grand Line. Относительно безопасно в Grand Line можно проникнуть только в двух точках Red Line, через обратную гору и через Мариджою. Обратная гора – это место соединения 4 сильнейших течений морей для образования Grand Line, в то время как Мариджия – месторасположение мирового правительства. Ясно, а что насчет климата? Я читала, что климат тут очень непостоянный. Это действительно так. Погода и течения на Grand Line непредсказуемы и часто меняются. Там образуются водовороты, шторма, снегопады и прочие подобные природные явления. Воды, течение и погода стабилизируются и становятся предсказуемыми только на островах. Острова Grand Line делятся на зимние, весенние, летние и осенние. Каждый из этих островов имеет по 4 собственных сезона. Есть также появляющийся внезапно циклон. Хотя он и считается непредсказуемым, но я могу его почувствовать. Угу. Ну а теперь я задам самый важный вопрос. Я читала, что компасы тут не работают, и корабли передвигаются по океану с помощью логпасов. Если тебе не трудно, объясни принцип его работы. Ну, что же, посмотри, это логпас. Девушка подняла руку, чтобы я могла получше рассмотреть предмет на запястье. Логпас представлял собой наручные часы со стеклянным шаром, сидящим на вершине, и иглой, сплавающей внутри, в середине этого шара, стрелочкой. Одна из сторон стрелки была окрашена в красный цвет. Ты правильно сказала о том, что обычный компас не работает на Grand Line. Это происходит из-за большого количества природных магнитных полей. Поэтому используют логпас, который настраивается на магнитное поле ближайшего острова, показывая направление на него, и по прибытии на остров настраивается на следующий остров и может делать это для 7 различных путей от обратной горы. Время, необходимое для настройки логпаса, зависит от острова. На одни острова он может настраиваться за несколько часов, на другие – несколько дней, месяцев, а на некоторые – даже год. Этот процесс можно пропустить, используя Eternal POS, который все время показывает направление на определенный остров. Это делает путешествие на конкретный остров намного проще, чем переход с одного острова на другой по цепочке. Спасибо, ты просто отлично рассказываешь. Если честно, я не очень разбираюсь в навигации, но твои объяснения поняла прекрасно. А, я хотела еще что-то спросить, но тут пришел Санджи и позвал всех обедать. Как там в пословице говорилось, война войной, а обед по расписанию. Так было и тут. Обед был просто превосходен. У кока-пиратов даже самое обычное жареное мясо становилось деликатесом. А когда он подал десерт, я готова была его расцеловать. Это было что-то необыкновенное. Нежное суфле, тающее на языке. Сочные фрукты при раскусывании давали новый привкус. Хрустящая вафелька создавала музыку при еде. Честно, я чуть не расплакалась. А Санджи все же чмокнула в щеку, из-за чего тот растекся лужицей под столом, и впоследствии был назван мечником и ракоком. Но мне уже было наплевать на всех, потому что я медленно, но верно проваливалась в нирвану. Наконец-то я ем сладкое. Я так скучала по шоколаду, суфле, зефиру, тортам, пирожным и другим сладостям. Моя душа просто кричала все эти 3 года о том, что хочет сладостей. А после десерта был подан божественный кофе со сливками. Могу заметить, что сливки на небесном острове были редкостью и имели завышенную цену. Насытившись, я полностью счастливая и довольная вышла из-за стола и побрела в женскую каюту. По-быстрому переоделась в джинсовые шорты и черную майку, направилась на палубу, чтобы потренироваться владению катаной. Не стоило забрасывать свои тренировки. Тем более, если учитывать, на чьем корабле путешествую. Придя на палубу, первым делом я ласково погладила котика, который лениво открыл глаза и не менее лениво зевнул, а затем опять закрыл глаза, прошептав ему на ушко, чтобы тот перелег подальше, не дай небеса, я его случайно задену. Плавным и быстрым движением я вытащила меч из ножен, провела несколько взмахов. Рука, поврежденная в битве с Хра, уже зажила и вполне сносно двигалась. В этом была большая заслуга Чоппера, который кропотливо залечивал ее. Еще взмах на этот раз был более плавный. Наклон, выброс вперед руки с мечом, словно жало пчелы, стремящиеся ужалить своего обидчика. Ты чересчур сильно сжимаешь рукоять, попробуй не так сильно ее держать, а то ты перенапрягаешь мышцы, раздалось недалеко от меня. Я так увлеклась, что совсем не смотрела по сторонам, да и расслабилась больно на этом корабле, чувствуя себя в безопасности, из-за чего выключила мантру. Спасибо за совет. К сожалению, я сама училась владению мечом, поэтому могу не знать простых истин. Кажется, мои слова чем-то удивили мечника, так как глаза его смешно выкатились, а рот неэстетично открылся. Правда, а по тебе и не скажешь. И сколько ты училась? Почти 3 года, но мне кажется, что успехи у меня не ахти. Конечно, я уже не новичок, но еще и не мастер. Поэтому мне еще учиться и учиться, как говорят у меня на родине, век живи, век учись. Правильно говорят, я тоже считаю, что нет предела совершенству. Если хочешь, могу с тобой потренироваться или провести спарринг, что выберешь. Я задумалась. Опыт важен, это понятно. Тренировка прельщает, но я вижу, что у Зара другая тактика ведения боя. Он рассчитывает на силу, я на гибкость и скорость. Поэтому я выбрала спарринг. Спарринг. Правильное решение. Вот гад, сам же понимает все и все равно пытается тянуть меня за нос. Откинув от себя все лишние мысли, способные мне помешать, встала в боевую стойку и подождала, пока к бою подготовится Зара. Мечник резко оттолкнулся от деревянных досок и полетел на высокой скорости на меня. Мантра внимательно отслеживала каждое движение Ранезера. Вот он в последнюю минуту меняет траекторию движения и наносит рубящий удар правой рукой с зажатой в ней катаной. Я на рефлексах уклоняюсь, прогибаю спину, пропуская над собой удар слева, и колесом ухожу назад. Набрав расстояние, перехватила поудобнее катану, не забыв совет мечника не так сильно сжимать рукоять, и опять вперед. Глаза улавливают блеск холодного оружия, приняв на леденящую кровь все три катаны пинком в живот, отталкиваю зеленоголового парня, и опять в атаку. Сердце колотится от адреналина, гуляющего по крови. Глаза блестят предвкушением, а душа поет смертельную песню сражения. Разворот, подсечка, взмах мечом, и опять дистанция увеличилась. Мечник встает более устойчиво и опять рвется в бой. Я вижу, как по лбу мечника скатилась капля пота. Ему нелегко дается это сражение. На губах застыл звериный оскал. В глазах азарт. Сейчас мы с ним похожи. Нам обоим нравится это сражение. Мы оба получаем так нужную нам эмоциональную разрядку. В этом бою танцуют не только наши тела, но и души. Приседаю, тем самым уклоняясь от меча, направленного мне в глотку, встаю и контратакую. Руку приятно оттягивает тяжесть, а тело – усталость.